62. Сын мой, когда же учитель говорил, что трудности кончатся, а потом будет легко? Разве легко учителю? Кто ждет легкой жизни, тот не на пути, ибо путь труден. И чем труднее, тем быстрее подъем. Огнями восходим. Огни при сопротивлении разгораются. Быстрота полета удерживает самолет от падения в стратосфере. Чем выше, тем скорость должна все более и более возрастать. Даже в низших плотных слоях атмосферы необходимо поступательное движение для того, чтобы было на что опереться крыльями. Полагаю, что в движении заключается основа устойчивости. И птица может в воздухе лететь, но не стоять. Динамика движения обусловливает и полет, и устойчивость. При остановке падение неминуемо. Опасные остановки, падение, влекущие за собой. Весь космос находится в движении. Прекращение движения означало бы мгновенное разрушение всех форм видимого мира, от атомов до планет. В движении жизнь. Жизнь сознания тоже заключается в движении вперед. Всякое движение спирально, и в прямом, и в переносном смысле, ибо все движется не только в пространстве, но и во времени. Строение спирали протянуто во времени. Импульс движения заложен в духе, и от духа зависит устанавливаемый им ритм. Конечно, говорю о развитых сознаниях, ритм свой имеющих. Явление ритма исключает монотонность, означающую застой и смерть духа. Фазы спирального движения обогащают сознание новыми ритмами, позволяя касаться высших слоев, все более утончающихся. Обещанная беспредельность являет лик свой в вечно новом раскрытии содержания космической сокровищницы пространства. На высших планах человечество далеко ушло вперед и ввысь по спирали эволюции, как бы проторив в пространстве путь для тех, которые следуют за ними. Будущий путь или путь в будущее земного человечества уже предопределен в своем основном направлении человечествами тех планет, которые совершили его раньше Земли. Чтобы сделать его возможным и доступным землянам, с высших планет пришли они, владыки света, путь человеку указующий. Знание эволюции, уже пройденное человечеством их планеты, дает им право эти знания передать людям, живущим на Земле. Опытное знание космического размаха может стать достоянием каждого, кто к нему устремляется. Фрагменты этого великого знания давались всегда, но младенческое состояние человечества ограничивало возможности этого даяния степенью ограниченного понимания еще недостаточно развитых сознаний. Знание есть. Знание ждет готовности сознания его воспринять. Великое космическое междупланетное знание может быть дано людям только частично, но даже и даваемая часть не принята и отвергнута. Немногие хранители великого знания остаются только хранителями, ибо приемников мало. Настоящая ступень эволюции позволяет эти возможности расширить. Поэтому дано учение, позволяющее сделать новый шаг в эволюцию. Но сознание людей еще не являет должной готовности. Но момент значителен, ибо никогда еще тайное знание не давалось людям столь явно и в таком объеме. Мудрость человечества дальних миров может стать достоянием вашей планеты, если люди того захотят. Не может быть неприятия, ибо неприятие означало бы катастрофу. Астрологически человечество насыщается мощными огненными энергиями, сопровождающимися новыми возможностями. Если они будут направлены неправильно, разрушение неминуемо. Таким образом, вопрос ставится не о знании, но о спасении и человечества, и планеты. В прошлых тысячелетиях люди могли принимать или отвергать даваемые частицы великого учения, но ныне, когда в распоряжении людей находятся могучие энергии, неприятие угрожает гибелью культуры. Атлантида погибла вследствие злоупотребления знанием. Катастрофа была частичной. Ныне гибель угрожает всей планете, ибо в орбиту действия вовлечено все человечество, возросшее в своем числе. Вопрос о принятии учения есть вопрос жизни и смерти для всего и для всех. Ведь за водородной бомбой может последовать другая, могущая вызвать разложение материи, границы и область распространения которого человека-убийца не в состоянии предусмотреть. Новые формы жизни должны заменить старые отжившие. Возможность войны должна быть полностью исключена. Новое небо труда и строительства и сотрудничество всех народов Земли должно засиять над землей. Наша рука над новыми формами жизни народов, какими бы несовершенными они ни казались близорукому сознанию. Страна новая и мир новый ею возглавляемый победит. Новые формы общественной и государственной жизни утвердятся на земле. В них спасение. Жертвы, приносимые, неизбежны. Когда же эволюция совершалась без жертвы смерти форм, обреченных ею на уничтожение? Шире и широкого смотрите на жизнь. Новому должное воздайте. Часто не знают строители всего величия великого плана, но знают владыки.